Глава 22. Что с ним? Втиснувшийся во всеобщей панике в дверь, Радимир округлил глаза, глядя на брата. Вон отсюда. Тоже хочешь заболеть? Рявкнула на несчастного юного ушастого, тут же втянувшего уши от моего командного тона. И погоди там с девушками, не до этого сейчас. Реактивы уже привезли. Вздохнула, мельком отметив его несчастный вид. «Да, я, собственно, за этим и...» Он растерянно оглянулся по сторонам, словно не верил, что его старший брат мог заболеть. Хотя кто их знает, вдруг эти ушастые и правда не болеют, если по чужим мирам не ползают в поисках новой заразы. «Сказал?» Глянула на бледного эльфа. «Все, иди!» Заразишься еще? Или надень защитный костюм, если хочешь тут быть и реактивы можешь захватить. Точнее, баночки для анализов. Реактивы в лабораторию. Там аппарат есть, а не для него. Будем потом вместе разбираться, как им пользоваться. Эти новые технологии для меня, которая училась работать с микроскопом, пока были сложные. Нет, загрузить кровь я еще могу. Но что-то более сложное не пыталась даже. Там ведь надо программу менять, верно все уложить, собрать биоматериал. Этим обычно микробиологи занимаются. Ну или те из врачей, кто прошел переобучение. Я разве что на семинары по нейрохирургии ездила за последний год. Мне это было более актуально, чем знать, как делаются анализы. Радимир кивнул, но прежде чем уйти, все же уточнил осторожно, сжимая ручку двери до побелевших костяшек. Он ведь выживет? Его губы дрожали, как и голос. Эх, что-то эльфам совсем не везет. Если вовремя начать лечение, кивнула, быстро измеряя температуру бесконтактным термометром. Благо он у меня всегда в кармане рубахи был. Привычка брать на осмотр стетоскоп, его и тонометр. Правда, тонометр уже в кармане не потаскаешь, там занято. А потому я его в смотровой и оставила, к императору-то не на осмотр шла. Хорошо, слегка повеселел младший брат болезного и скрылся с глаз. Мы остались наедине с уже измученным Дилом. Вот как тебя угораздило. Укорила, убеждаясь, что температура уже проявилась. И судя по испарине на лбу, будет расти в ближайшее время. Что же, по крайней мере, защитные функции работают, значит, антитела вырабатываются. Это тоже хорошо. Вот если бы совсем не было температуры, то плохо. Не знаю, прошелестел мой харакирщик, едва разлепляя губы, чтобы что-то сказать. Вчера вечером слегка мутило, но я не обратил внимания. То есть все же не сегодня началось. Я подала ему стакан с водой, давая сделать несколько глотков. Ему надо больше пить. А сказать? Возмутилась, сходив за полотенцем в ванную, слегка смочив его и обтерев пот. Ты мне поди, еще полдворца перезаражал за вчера и сегодня. Вот где у вас, ушастых, ум. Взбила подушки и заставила больного полулечь на кровати, пододвигая поближе свежий тазик, найденный тут же на полу. Ведро отобрала, вновь утопав в ванную комнату, опорожнить. Эх, а красивая у моего недожениха комнатка, не ванная, а бассейн практически. И вид ничуть не хуже, чем у меня, на город и какие-то горы вдали. А на улице вовсю ручьи уже, из крыш не просто капает, а едва не льется. Странная у них тут весна, хотя мне же сказали, что пару недель и все. Вернулась я как раз к очередной попытке эльфа выблевать свой желудок. Вздохнула, снова меняя тару, попутно откидывая его длинные волосы с лица. А то липнут же. Все хотела спросить, почему вы с распущенными все? А сегодня был эльф с хвостиком. Вам так удобно? Поинтересовалась, просто чтобы отвлечь его. Видела ведь, что Дил панически боится этой болезни. Да что там, я сама ощущала себя не в своей тарелке. У меня хоть и есть прививка, но заболеть-то я тоже могу, хотя не так остро, конечно. Надо будет противовирусное принять сегодня же. Это ушастый едва дышал, но с радостью поддержал разговор. Признак брака. Удивленно вскинула брови, осторожно вытирая выступивший пот со лба, вновь измеряя температуру. 39,9. Ох! Кто его знает, какое критичное значение будет для эльфов? Обычный показатель, как я уже выяснила опытным путем, для них 35,8. Так что, возможно, сейчас перебор. Наверное, пора уже дать жаропонижающее. Еще бы копыта атлетической смеси не откинул, организм-то другой. Но тут только опытным путем. И рисковать. Хотя тогда в операционной на анестезию хорошо отреагировал. Вроде. Общий наркоз-то мы дать уже не успевали. Хвостик? Переспросила. А у нас принято носить кольца. Не обязательно хвост. А про кольца я знаю, кивнул мужчина вяло. Я попросил принести мне книгу. Он указал дрожащей рукой куда-то в район своей тумбочки. «У вас все так сложно», — пожаловался он, облизывая губы. Я дала ему еще воды, благо на небольшом столике стоял целый кувшин. «Пей мелкими глотками, но чаще, чтобы успевала усвоиться», — указала. А затем только перевела взгляд на книгу, вчитываясь в название, а там хмыкнула, заметив любовный роман 18 века. Да еще и заграничный. От Эмили Бронте. По обложке было сложно понять, что именно он читал, но там же британская классика, у них и правда все сложно было. А по современнее не нашлось книги? Фыркнула, вновь стирая ему пот. А затем и вовсе сбегала намочить полотенце холодной водой и положила его на лоб. Какая была? В следующий раз меня спроси, я тебе подсуну что-то из любимого, улыбнулась. Любовные романы я читать любила. Вот заводить их было некогда, да. А украдкой почитывать на работе во время дежурства — это было. Сил ответить у эльфа уже не было, так что он просто устало попытался улыбнуться, но вышло жалко. А затем прикрыл глаза и, похоже, то ли задремал, то ли потерял сознание. Смерила температуру. Градусник уже показывал за 40. Черт! Сердце заполошно билось от волнения. «Ну же, где Радемир? Мне не оставить одного!» «Вот!» Словно прочитав мои мысли, вбежал в комнату юный эльф, вываливая передо мной целую гору баночек. «Видимо, все, что было, захватил!» «Садись!» Тут же кивнула на свое место, порадовавшись, что он успел надеть защитный костюм. «Следи, чтобы он не захлебнулся, если будет тошнить, ведро под кроватью, таз вот. Полотенце смачивай и протирай кожу, остужай голову, кисти рук, лодыжки. Градусник вот. Нажимаешь на эту кнопку, смотришь сколько, запоминаешь. Я за анальгином». Тут же выбежала из комнаты, понимая, что надо поторопиться. Насильно охлаждать в его состоянии было опасно. Да и не сторонник я таких методов, но если температура продолжит расти. Шибая все на своем пути, залетела в лабораторию, куда сваливали упаковки с лекарствами, реактивы и прочие нужные вещи. От былого наведенного порядка не осталось и следа. Опять коробки, какие-то ящики, пластиковые контейнеры. Видно, что хватали все и побольше. Ох, надеюсь, они не всю аптеку обворовали или хотя бы золото им взамен оставили. Порылась, ища нужное. Анальгин нашла. А где же шприц? Шприц. Поспешно перерыла все ящики, распугав несчастных лаборантов, тут же шарахнувшихся от меня в дальний угол помещения. Ага. Возликовала, все же найдя нужное, и поспешно побежала обратно. Не зная, что подумали придворные, отчего-то решившие побегать по коридорам и расступающиеся при виде моей взмыленной фигуры, но мне было плевать. «Снимай с него одежду, оголяй зад!» Ворвалась в комнату к Дилу, ощущая, что еще немного, и случится непоправимое. Сердце было не на месте. Некогда красавец сейчас явно выглядел совершенно не лучшим образом. Бледная до синевы кожа, черные круги под глазами, растрескавшиеся сухие губы. Радемир не тупил, без разговоров рванув эту их странную листовую одежду на груди брата и тут же перевернул его на бок. Я быстро набрала шприц и, не раздумывая, вколола препарат в ягодичную мышцу. «Сколько сейчас?» — спросила, пока водила препарат, стараясь не давить на поршень слишком сильно. 42. Тихо выдохнул Радемир, в шоке наблюдая за тем, что я делаю. «Переворачивай обратно». «Все, теперь ждем». Кто бы мог подумать, что эльфы так подвержены вирусам. Все развивается слишком быстро. Если бы знала это заранее, не отправила бы за флаконами для анализов, а сразу уколола. Минута, две, три. Я кусала губы и надеялась на лучшее. Радемир каждые пару секунд мерил температуру брату. И только когда цифры плавно поползли вниз, мы оба выдохнули. Значит, лекарства такие действуют. Фух. Правда, лишь бы не так же стремительно, как и вирусы. Продолжай замерять. Приказала. Я за капельницей. Сомнительно, что он очнется в ближайшее время. Обезвоживание нельзя допустить. Спустя еще 15 минут температура болезного остановилась на отметке 38, чему я была рада. Раствор плавно капал из мешочка над кроватью в вену пациента, а я читала инструкцию из принесенного мне учебника о том, как правильно брать анализы и настраивать этот их шайтан-аппарат. Институт был давно, моя интернатура тоже, так что не мешало бы освежить знания. Тем более за последнее время все изменилось, и если раньше анализы брали в стеклянные емкости, то сейчас были пластиковые контейнеры и одноразовые палочки. Так. Слюна, слезная жидкость, кровь. Мочу пока не возьмешь, не катетер же ему ставить. Спинномозговую тоже пока не буду, может быть, и того, что есть, хватит. Запоминай, указала Радемиру. Сегодня же возьми такой же набор у десятка болеющих. Будем искать этот ваш вирус. Воды. Донеслось с кровати тогда, когда я размышляла, можно ли мне уйти, чтобы найти штамм вируса. Тут же подскочила ближе. Дил, ты как? Что бы кто ни говорил, а этот эльф, похоже, пробрался ко мне в сердце. Иначе как объяснить то, что я все же волнуюсь? Ох, действительно, что ли, флюиды у этих ушастых какие-то, приманивающие людей. Главное, не выдать себя. Мне еще из него нормального мужа воспитывать. И понять, дорога ли я ему не только по приказу отца. Брак должен быть по любви, это мое личное убеждение.